Однако никакой резолюции Сталина на документе нет, что предположительно означает, что военно-политическое официальное решение им принято не было. В документе говорится: «Докладываю на ваше рассмотрение соображения по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». Пункт 1. В настоящее время Германия имеет развернутыми около 230 пехотных, 22 танковых, 20 моторизованных, 10 исправлено 13 воздушных и 4 кавалерийских дивизий, а всего около 286 исправлено 287 дивизий. Из них на границах Советского Союза по состоянию на 13.05.41 года сосредоточено до 94 исправлено 96 пехотных, 13 танковых, 12 моторизованных и одной кавалерийской дивизии, а всего 123 исправлено 120 дивизий. Предполагается, что в условиях политической обстановки сегодняшнего дня Германия в случае нападения на СССР сможет выставить против нас до 144, исправлено 137 пехотных, 20 исправлено 19 танковых, 18 исправлено 15 моторизованных, 2 исправлено 4 кавалерийских, а всего до 189 исправлено 180 дивизий. Вероятнее всего, главные силы немецкой армии в составе 76 пехотных, 10 исправлено 11 танковых, 10 моторизованных и 5 воздушных, а всего до 100 дивизий будут развернуты к югу от Демблина для нанесения удара в направлении Ковель-Ровно-Киев. Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться ударами на север из Восточной Пруссии на Вильно, Ригу, а также короткими концентрическими ударами со стороны Сувалки и Бреста на Волковыск, Барановичи. Вероятные союзники Германии могут выставить против СССР Финляндия 15 пехотных дивизий, Румыния до 25 пехотных дивизий. Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанесении возможного удара. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. Пункт 2. Первой стратегической целью действий войск Красной армии поставить разгром главных сил немецкой армии, развертываемых южнее линии Брест-Демблин, и выход к 30-му дню операции на фронт Остроленко, река Нарев, Лович, Лоц, Крейцбург, Опельн, Оломанц. Для чего? А. Главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков-Катовицы, отрезая Германию от ее южных союзников. Б. Вспомогательный удар левым крылом Западного фронта нанести в направлении Седлиц, Демблин, с целью сковывания Варшавской группировки и содействовать Юго-Западному фронту в разгроме Люблинской группировки противника. В. Вести активную оборону против Финляндии, Восточной Пруссии, Венгрии и Румынии. Прошу. Первое. Утвердить представленный план стратегического развертывания войск для боевых действий на случай войны с Германией. своевременно разрешить последовательное проведение скрытого отмобилизования и скрытого сосредоточения, в первую очередь всех армий резерва, главного командования,